Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Чхон Нынгын. Охотники на призраков. Том 2. Перевод с корейского Светланы Немкевич. Читает Екатерина Каратаева. Персонажи. Хэджу. С виду милая 11-летняя девочка, но на самом деле охотница на призраков, которой более 500 лет. Тэджу. Бывший ученик начальной школы, после смерти переродившийся охотником на призраков. Вальджу. Брат Хэджу и бывший охотник на призраков. Пытался использовать Тэджу для захвата мира людей, но был возвращен в ад благодаря Хэджу. Удадам. Мальчик с крыльями. С виду маленький ребенок, но обладает огромной силой, которую использует, чтобы побеждать призраков. Кугарян. Кумихо. Девятихвостая лиса. Использует 9 хвостов и огненное дыхание для сражения с призраками. Конёль. Тритон. Побеждает призраков водяным кнутом, который появляется у него из рук. Пангуби. Живой тотем-страж деревни. Способен прикинуться деревянным столбом. Может разделять свое тело на 2 части, чтобы побеждать призраков. Цветана. Прекрасная целительница с добрым сердцем, пробудившая чувства в душе Вальджу. Мастер Чунним. Охотник на призраков, готовящийся к выходу на пенсию. Обладает удивительным даром выращивать растения в любых условиях. Пригласил Хэджу в деревню Бамбуковая роща. Чильчон. Мышь Йогве. Повелитель мышей, командующий армией грызунов в сражениях с призраками.